Впрочем, мрамор и трубы уже есть. Что-что, а слово он держать умеет. Размывшись, едва шагая от усталости, Богословский медленно пошел в кабинет, где было его жительство. Устименко, распахнув настежь окно в холодную снежную темную ночь, писал у стола, накинув на плечи свою флотскую шинель. Николай Евгеньевич, сердито посапывая, что де Владимир выстудил комнату, постелил себе на диване и, снимая с кряхтением сапог, спросил: «Чего пишете?» «Да штубу пишу», — быстро ответил Устименко. «Нельзя же это откладывать. Как он вам, штуб-то?» «Ничего, подходящий. Был когда-то, а какой нынче, не знаю. Может, еще возьмет нас с вами и посадит в узилище? Никому оно неизвестно». Устименко усмехнулся, свернул свои листы в трубочку и встал. «Ладно, ложитесь», — сказал он, — «пойду домой писать». Он ловко вдел руки в рукава шинели, снял с гвоздя фуражку, взял палку и еще постоял немного, думая о чем-то и сурово хмуря брови. Потом кивнул и ушел. «Не забуду». Просыпался Родион Мефодьевич раньше всех в доме, даже раньше деда Мефодия, грел воду самодельной электрической спиралью, долго правил на ремне старую сточенную бритву и педантично, тщательно выбривал сухие щеки, недовольно морщась и по-стариковски, как отец, кряхтя. Потом, выпив стакан крепкого чая в прикуску, садился за очередное письмо, сочиненное в голове ночью. Но теперь все те сильные, весомые, точные слова, которыми он думал ночью, казались пустяками, ничего не стоящим, неубедительным, истеричным дамским вздором. Ну и в самом деле, что он мог написать? Что он верит Аглае Петровне и будет верить ей до смерти? Что если не верить ей, то нельзя верить никому? Что он знает о пребывании ее в гестапо и о том, что она там испытала из часа в час, изо дня в день, что он, наконец, заслужил право хотя бы на ответ, жива его жена или нет, погибла она в войну или находится в заключении, а если находится в заключении, то где, как ее искать, как ее увидеть хотя бы для того, чтобы понять, в чем она обвиняется. Родион Мефодьевич хорошо помнил 37-й и 38-й годы, то время, когда словно нарочно истреблялись люди на флотах от Амурской военной флотилии до Балтийского флота.